Глава 20. На меня тут же надели какой-то черный мешок, не давая разглядеть похитителей. Руки держали за спиной, а ноги связали, едва я кого-то больно куда-то пнула. «Пустите!» Я не оставляла попыток вырваться и сбежать, но в глубине души понимала, что это бесполезно, особенно когда машина тронулась. Их было как минимум трое. Двое держали меня, а один вел автомобиль. «Рот ей тоже закрой!» — скомандовал кто-то. «У меня уже от ее криков голова болит!» «Вот уроды!» Отвернув черную ткань, мне заклеили рот скотчем. С этого момента у меня удавалось лишь бессвязно мычать. Внутри кипел адреналин. Я старалась вырваться, но вскоре осознала всю бесполезность ситуации. Меня держали две пары крепких рук. Ехали мы уже дольше минут 20, так что вскоре я просто устала брыкаться. Так и сидела, тихо плача под черной тканью. «Куда меня везут? Это люди Мурата?» Больше было некому меня хватать посреди белого дня. Но зачем ему все это? Сегодня вечером нас должны были развести. Все бы закончилось ровно в это мгновение. Что заставило пойти его на такой шаг? Догадки пугали. Поездка растянулась на целую вечность. Но вот машина остановилась, и меня выволокли наружу. Завели в какое-то здание и сдернули мешок с головы. «Я предлагал вернуться по-хорошему». Мерзкая улыбка Марата вызвала мурашки по коже. От его ласкового прикосновения к щеке к горлу подступила тошнота. Он был мне омерзителен и вместе с тем пугал до ужаса. Я дернулась, но амбалы с двух сторон продолжали держать крепко и больно. Они не собирались меня жалеть. Ни охрана Мурата, ни он сам, что и подтвердил, криво усмехнувшись мне в лицо. Руки специально не убрал, будто знал, как мне противны его касания. И упивался моей беспомощностью и своей властью. «Что же мне с тобой делать, милая женушка?» Протянул обманчиво ласково, продолжая гладить мое лицо костяшками пальцев. «За измену накажу, это даже не обсуждается. За побег и поднявшийся шум тебе тоже достанется, можешь не сомневаться». Меня прошибла дрожь, сердце забилось быстро-быстро, коленки задрожали и ноги подкосились. Я достаточно хорошо знала Мурата, чтобы понимать, за обманчивым спокойствием скрывалась неконтролируемая ярость. Он упивался своими эмоциями. Ему был нужен совсем крохотный толчок, чтобы озвереть и начать громить все вокруг. Но сейчас, пока он поддерживал иллюзию спокойствия, его разум был ясным и соображал быстро и четко. Именно в таком состоянии этот человек придумывал наиболее жестокие и беспощадные наказания. Все внутри меня скрутило подступающей тошнотой. «Боже, как страшно!» До застрявшего в горле крика. Хотелось вопить, драться, вырываться и сопротивляться. Но я была так напугана, что тело онемело и не слушалось. Я не могла даже пошевелиться. «Молчишь?» Мурат поднял взгляд на мои глаза, стал буравить до заболевшего затылка. Его глаза полыхнули яростью. Из глубины души прозвучали леденящие от гнева медленные слова. «Может, намордник тебе купить и на цепь суку посадить?» Из распахнутых глаз побежали слезы. Меня заколотило всем телом. «Это же не может быть правдой. Как меня могли схватить посреди людной улицы и насильно затащить обратно в мой ночной кошмар? За что?» «Нет», — ответил мужчина сам себе, прекратив разыгрывать ложную доброту. «На цепь тебя нельзя. Мне нужен здоровый наследник». Меня подбросило на месте. Глаза стали по 5 рублей, лицо побелело от ужаса, и губы испуганно распахнулись. Сердце ударилось и остановилось. «Наследник? Откуда он узнал про ребенка? Неужели кто-то рассказал? Но кто? Я даже родителям не сказала. Знали только Дима, Тамара Ивановна и в больнице. Выходит, кто-то из врачей слил Мурату информацию? Другого варианта нет». «Это не твой ребенок», — прохрипела я сквозь дрожь. Мурат оказался вплотную передо мной. Резкий запах его парфюма ударил в нос. Затылок обожгло болью. Мужчина намотал мои волосы на кулак и сжал пальцы, вырывая крик боли. Я дернулась, попыталась вырваться или оттолкнуть его, но амбалы схватили мои руки, сжав запястья до боли. Они зажали меня со всех сторон и не собирались отпускать. Лицо Мурата оказалось впритык к моему. Горячая пульсация растеклась там, где были натянуты до боли волосы. «Мой!» — выдохнул мерзавец победно. — Ты все еще моя жена. Ребенок по закону мой. Я организую тебе справку из психушки. Туда после родов и укатишь на пожизненное. Тебя признают буйной и опасной для общества. Пропишут укольчики. До конца жизни будешь привязанным к койке овощем. И я даже буду оплачивать твое содержание, чтобы врачи ни в коем случае не прерывали лечение. Нравится перспектива, дрянь? Мне в жизни так страшно не было. Но слова Мурата надломили что-то внутри. У меня вдруг появились силы. Я забилась всем телом, закричала, надеясь хотя бы оглушить этих уродов. Завизжала и задергалась, будто и правда была сумасшедшей. Оглушивший шлепок и обжигающая боль в щеке. Моя голова дернулась, крик сменился коротким хрипом. Волосы взметнулись, и я бессильно повисла в крепких руках охранников, заливаясь беспомощными слезами. Мне было больно и страшно, гадко, мерзко, до тошноты противно. До отчаяния хотелось назад к Диме, запереться в его доме и больше никогда в жизни не выходить за ворота. Меня обронили на пол, но сил на то, чтобы вскочить и броситься на выход, уже не было. Лицо горело от удара, голова пульсировала от боли, все тело было слабым, меня шатало и тошнило. «Скажи, что это мой ребенок!» — потребовал Мурат, возвышаясь надо мной. Мне было страшно, но никакой страх не мог заставить меня обречь это дитя на участь быть ребенком Аминова. «Скажи!» — яростный крик, от которого задрожали стены. Меня затрясло от рыданий, которые не получилось сдержать. Втянув голову в плечи и сквозь слезы, глядя на ботинки мужчины, я сжималась на полу, поджав под себя коленки. «Это мой ребенок!» — заорал Мурат. «Мой наследник! Ты моя!» В стену с грохотом улетела какая-то статуэтка. Стол перевернулся от яростного удара. Аминов заметался по комнате, словно ураган, ломая и расшвыривая все, что попадалось ему под руку. «Я не позволю безмозглой суке сломать мою жизнь! Ребенок мой, ты слышишь? Он останется со мной, а ты сдохнешь, тварь, шлюха!» Я плакала, а он все бесился и кричал, пока громкий звонок телефона не прервал это безумие. «Да!» — заорал Мурат в трубку. Помолчал пару секунд, а затем тяжелым широким шагом двинулся ко мне. Страх скрутил изнутри, вены пронзило тысячи ледяных иголок. Я попыталась отползти и вскрикнула, когда бывший муж больно схватил за волосы и ударил меня телефоном по лицу. «На!» — приказал он в ярости. Непослушными руками сжала мобильный, вдавила в ухо, захлебываясь рыданиями, и услышала до боли знакомый мягкий мамин голос. «Вероника, доченька, ты поступила очень плохо. Мы с папой очень сердимся на тебя. Не такую дочь мы воспитывали». Каждое слово как ножом по сердцу. «Мама, моя мамочка, моя любимая, понимающая мамуля. Как она могла говорить такое обо мне? Как могла считать меня разочарованием? Так больно и обидно!» «Мама!» — разрыдалась я, пока Мурат продолжал стоять впритык и сжимать в кулаке мои волосы. «Но он! Он твой муж!» Всегда мягкий мамин голос стал твердым и настойчивым. «Он всегда прав. Ты должна была подчиняться, любить его, оберегать ваш дом и создавать семью. А что вместо этого ты сделала?» «Как же больно!» Возня на том конце трубки, и мамин голос сменился громким, суровым папиным. «Ты разочаровала меня, Вероника. Если окажется, что этот ребенок не от Мурата, пеняй на себя. Если твой муж откажется признавать этот приплод, лучше тебе начать вымаливать у него прощение прямо сейчас. Не выпендривайся, ты и так довела мать. Она не спит и не ест. Если она умрет по твоей вине, я тебе этого никогда не прощу». Он отключился, а меня едва не вывернуло прямо на ковер. Как же больно, обидно и несправедливо. Почему они говорят мне такие ужасные вещи? Неужели им всем все равно на меня? Неужели даже родных родителей не волнует, что будет с их дочерью? «Ты родишь мне наследника!» Убежденные слова Мурата стали последним гвоздем в крышку моего гроба. Но я стала разочарованием для всех вокруг. Но я ни за что не предам своего ребенка. «Нет», — выдохнула тихо. Мурат психанул, рывком отбросил меня и отлетел в сторону. Упав на пол, я подняла голову и сквозь слезы увидела, как мой бывший муж сжимает в руке ножницы. Внутри все похолодело. «Это мой ребенок!» — прорычал он, едва сдерживаясь. «Он будет моим или не достанется никому!» Занеся ножницы над головой, Мурат бросился на меня.